Как Копли Бэнкс прикончил капитана Шарки. Пираты были не просто грабителями. Они представляли собою плавучую республику, в которой господствовали законы, обычаи и порядки. В бесконечных кровавых распрях с испанцами на их стороне было даже некоторое подобие права. В своих опустошительных набегах на прибрежные города Карибского моря они совершали не больше зверств, чем испанцы во время своего вторжения в Голландию или на Карибские острова в тех же американских землях. Предводитель пиратов, англичанин или француз, Морган или Гран-Мон, считался в те времена достойным человеком. Отечество порой признавало и даже восхваляло его, если он воздерживался от слишком уж чудовищных поступков, способных потрясти людей XVII века с их загрубелой совестью. Некоторые из этих пиратов были весьма набожны и до сих пор еще рассказывают, как Соукинс однажды в воскресенье выбросил за борт игральные кости, а Дэниел застрелил человека в церкви за богохульство. Однако наступило время, когда пиратские флотилии уже перестали собираться у Тортуги, и на смену им пришли пираты-одиночки, стоявшие вне закона. Но даже у них еще существовала дисциплина и какие-то моральные устои. Эти первые пираты-одиночки, Эйворисы, Ингленды и Робертсы, еще испытывали какое-то уважение к человеческим чувствам. Они были грозой купцов, но моряк еще мог ждать от них пощады. Однако и они, в свою очередь, уступили место более кровожадным и отчаянным разбойникам, которые открыто заявляли, что находятся в состоянии войны со всем человечеством и клялись не давать и не ждать пощады. Об этих пиратах до нас дошло мало достоверных сведений. Они не писали мемуаров и не оставили никаких следов, кроме почерневших от времени запятнанных кровью останков, которые иногда выбрасывают на берег волны Атлантики. Об их деятельности можно судить лишь по длинному перечню судов, уплывших в море и не вернувшихся в порты. Роясь в аналах, мы лишь изредка находим отчет о каком-нибудь судебном процессе, который на мгновение приподнимает окутывающую их завесу, и видим людей, поражающих нас своей бессмысленной жестокостью. Таковы были Нед Лоу, шотландец Гоу и злой Шарки, чей угольно-черный барк «Счастливое избавление» был известен от берегов Ньюфаундленда до устья Оренока как мрачный предвестник страданий и гибели. На островах и на материке немало людей питало кровную вражду к Шарке, но ни один из них не пострадал так, как Копли Бэнкс из Кингстона. Бэнкс считался одним из самых крупных торговцев сахаром на Вест-Индских островах. Он был человеком с положением, состоял членом городского совета, женился на девушке из знатного рода Персивалей и приходился двоюродным братом губернатору Виргинии. Своих двух сыновей он отправил учиться в Лондон, и его жена поехала за ними в Англию с тем, чтобы привезти их домой на каникулы. На обратном пути корабль герцогиня Корнуэльская попал в лапы Шарки, и вся его семья погибла ужасной смертью. Услыхав эту горестную весть, Копли Бэнкс не проронил ни слова. Он впал в безысходную мрачную меланхолию. Он забросил дела, избегал друзей и проводил большую часть времени в грязных тавернах в обществе рыбаков и матросов. Там, среди буйных гуляк, он сидел с неподвижным лицом и молча пыхтел своей трубкой, а в глазах его горела затаенная ненависть. Все считали, что горе пошатнуло его рассудок, а старые друзья смотрели на него с осуждением, ибо тех, с кем он теперь водил дружбу, никак нельзя было назвать порядочными людьми. Время от времени доносились слухи о новых бесчинствах шарки на море. Бывало, что о них рассказывали моряки со шхуны, которая, заметив огромное пламя на горизонте, спешила предложить помощь горящему кораблю, но тут же обращалась в бегство при виде поджарого черного барка, притаившегося в засаде, словно волк возле зарезанной овцы. Иногда эти слухи подтверждались моряками торгового судна, которое влетало в гавань с парусами, выгнутыми, как дамский корсаж, ибо ему удалось приметить медленно поднимавшийся над лиловой морской гладью залатанный грот Марсель. В другой раз страшные вести привозило каботажное судно, обнаружившее на Багамской отмели высушенные солнцем трупы. Однажды появился человек, помощник капитана с гвинейского судна, которому удалось вырваться из рук пиратов. Говорить он не мог. Шарки отрезал ему язык, но мог писать. И он писал и писал, а Копли Бэнкс жадно читал его записи. Целыми часами просиживали они над картой. Немой показывал далекие рифы и извилистые заливы, а его собеседник с неподвижным лицом и пылающими глазами курил трубку, не произнося ни слова. Как-то утром, спустя 2 года после того, как стряслась катастрофа с его семьей, Копли Бэнкс с прежней энергией бодрым шагом вошел в свою торговую контору. Управляющий уставился на него в изумлении, ибо его хозяин в течение долгих месяцев не проявлял ни малейшего интереса к делам. «Доброе утро, мистер Бэнкс», — сказал он. «Доброе утро, Фриман. Я видел, в бухте стоит забияка Гарри». «Да, сэр. В среду он уходит на наветренные острова». «У меня другие планы насчет него, Фриман. Я решил отправить его за невольниками в Уиду». «Но груз уже на судне, сэр». «Значит, придется его разгрузить, Фриман. Мое решение твердо. Забияка Гарри пойдет за невольниками в Уиду». Все доводы и уговоры оказались тщетными, и огорченный управляющий вынужден был распорядиться о разгрузке судна. И вот Копли Бэнкс начал готовиться к плаванию в Африку. По-видимому, он полагался больше на силу оружия, чем на подкуп вождей, ибо не взял в качестве товара никаких ярких безделушек, которые так любят туземцы. Зато его бриг был вооружен 8 крупнокалиберными пушками, множеством мушкетов и тесаков. Кладовая на корме превратилась в пороховой погреб, а пушечных ядер было на корабле не меньше, чем на хорошо оборудованном капере – частновладельческое судно, занимавшееся сведомо правительству разбоем, нападая на вражеские корабли. Вода и провиант были запасены на длительные путешествия. Но удивительнее всего был состав экипажа. Глядя на нанятых Бэнксом моряков, управляющий Фриман уже не мог не верить слухам о том, что его хозяин спятил. Под различными предлогами Бэнкс начал увольнять старых испытанных матросов, много лет служивших в фирме, а вместо них набрал в порту настоящее отребье. Людей, репутация которых была настолько черной, что даже самый неудачливый из агентов постыдился бы их вербовать. Среди них был Суитлакс «Родимое пятно». Все знали о его причастности к убийству мастеров-резчиков, и ходила молва, что отвратительным багровым пятном, безобразившим его физиономию, он был заклеймен именно в этом страшном деле. Его наняли первым помощником капитана, а вторым был Израэл Мартин, загорелый до черна коротышка, служивший еще у Хауэлла Дэвиса при взятии крепости в Капской земле. Команда была подобрана из числа проходимцев, с которыми Бэнкс познакомился в грязных притонах, а личным слугой у него стал человек с изможденным лицом, который кулдыкал, как индюк, когда пытался разговаривать. Бороду свою он сбрил, и в нем трудно было узнать помощника капитана, которого коснулся нож Шарки и который сбежал, чтобы поведать свою историю Копли Бэнксу.